Глава 25. Воспоминания. Весь следующий месяц мы провели дома. Это был наш медовый месяц, незапланированный и в домашней атмосфере. Но это был прекраснейший период в нашей жизни, который прошел в уютном мирке и в нашей квартире, которая стала и моим домом тоже. Раньше я никогда не жила с парнем и всегда с подозрением относилась к такому развитию отношений. Но с Денисом это произошло само собой. Я плавно переехала к нему еще зимой. Мы не говорили об этом, и он не делал мне такого предложения. Просто мы оба знали, что это единственный возможный вариант развития событий. Вообще, с тех пор, как мы воссоединились зимой, мы кучу времени проводили вместе, чего не делали в первом периоде отношений. Мы как будто старались наверстать упущенное время. Поэтому я все чаще оставалась у него ночевать и вскоре вообще перестала появляться в своей квартире. И теперь, летом, я уже постоянно здесь жила и была полноправным жителем этого места. Оно по-настоящему стало моим домом. Мне нравились здесь даже разные нелепые мелочи, вроде ворчащей консьержки и заедающего замка в двери. Потому здесь я была счастлива. Меня забавляла наша соседка. Слегка полноватая женщина средних лет, которая выгуливала несколько раз в день своих крошечных собачек в розовых одинаковых комбинезонах. Когда она гуляла внизу, я всегда махала ей рукой с балкона. Это был наш небольшой район, где все было таким знакомым и любимым. Весной утки прилетали на озеро, и я могла смотреть на них бесконечно. Когда я сидела утром на балконе и курила, обычно я просыпалась раньше Дениса, то мне казалось, что я сейчас просто растворюсь в сочащихся лучах рассвета. Врач приписал Денису постельный режим, но он и не противился. Передвигаться ему было больно, поэтому большую часть времени он проводил в кровати. Я проводила с ним почти все свое время. Не только выполняя роль медсестры, но и по другой причине. Денис запретил мне покидать квартиру. Я восприняла это спокойно. Это ради твоей безопасности, а не потому, что мне скучно. Он был исполнен серьезности. Я не могу тебя отпустить, ты же понимаешь. Я понимала и не возражала. Я была так рада его видеть живым, что даже если бы до конца жизни мне нужно было сидеть с ним дома, я все равно была бы счастлива и не сказала бы ни слова против. Как только я все улажу, мы будем жить как прежде. Обещаю, — говорил он мне. И я верила. И я вполне в состоянии прийти в ЗАГС. Здесь все идет по плану. Это же из-за твоей работы? — спросила я, потому что он не давал мне никаких пояснений касательно случившегося. Он кивнул и ответил. За хорошую жизнь приходится платить. Ты же не хочешь жить в Крущевке и покупать в кредит седан эконом-класса. Это его правдивый и прямой вопрос застал меня врасплох. Я уже признавалась Денису в своей любви к деньгам и обеспеченной жизни, и сейчас не видела смысла корчить из себя кого-то другого. Тем более, что наша позиция с ним в этом полностью совпадала. Но мысль о том, что за все эти блага, которые у нас есть, он платит таким образом, для меня была недопустима. Мое сердце каждый раз сжималось от боли, когда я вспоминала его, лежащего в коридоре, пропитанного собственной кровью. Сколько бы я ни пыталась забыть этот образ, периодически он возникал у меня в голове. Я старалась даже не думать о том, что ему пришлось пережить за эти дни, когда его не было. Ты же не хочешь сказать, что постоянно так платишь? Нет, это впервые, и мне жаль, что это произошло при тебе. Лежа в кровати, мы планировали наше свадебное путешествие. Перебрав кучу разных стран, мы решили остановиться на Мальте. Очень завораживающе там выглядели исторические здания и Средиземное море небесного цвета. Фотографии этой страны смотрелись очень романтично. Она словно была создана для такого путешествия. Мы выбирали отель и все время спорили, где будем жить – на берегу моря или в живописном историческом центре. Я спорила с ним просто ради забавы. Мне нравился сам процесс. Думаю, что на результат нам обоим было плевать. Мы понимали, что в каком отеле бы ни остановились, нам будет хорошо вместе. Когда Костя и Денис немного поджили, наши споры стали заканчиваться сексом. В гораздо более аккуратном исполнении из-за его переломов, пусть и почти заживших. В итоге мы забронировали отель, который даже не был предметом наших споров, и стали отсчитывать дни до того, когда туда отправимся. Оказалось, что можно подать документы для оформления шенгенской визы с помощью курьера, даже не выходя из дома. Вообще, курьеры всех организаций стали нашими частыми гостями. Мы заказывали на дом еду, алкоголь и даже свадебные платья. Я и понятия не имела, что такие услуги тоже существуют. Каждый день нам привозили несколько свадебных платьев на выбор. Я мерила их и ставила Денису разные сценки из фильмов. А он должен был угадать, кто я. Эти сценки заканчивались примерно так же, как и споры о выборе отеля. Мне и в голову не приходило, что свадебные наряды могут играть роль сексуального белья. Хотя все, что оказывалось между мной и Денисом, играло такую роль. Я стала специалистом по тому, как лучше всего заниматься сексом в свадебных платьях различных фасонов. Даже не знала, что такое вообще может быть. Но в этом что-то было. Что-то вроде ролевой игры, которые мне никогда не нравились. Но здесь это было не совсем игрой. Это было реальной частью нашей жизни. Я могла бы составить рейтинг свадебных платьев, более удобных для занятий сексом. В этом рейтинге бы учитывалось удобство поднятия юбки, расстегивания или ослабления корсета, количество нижних юбок, ну, те тюлевые штуки внутри платья и его общий вес. В тяжелом свадебном платье было сложно даже дышать, не говоря уже о чем-либо другом. Но мне предстояло выбрать модель именно для торжества, потому что сколько уже можно этих любовных утех, которая была бы красивой и запомнилась мне надолго. Кружевную модель свадебного платья в стиле Грейс Келли я отмела сразу, поскольку теперь она у меня прочно ассоциировалась с тем конфликтом на курсах истории моды и женщинами, подавляющими жизнь внутри самих себя. Модель в стиле Живанши, вроде той, в которой Одри Хёпберн была в фильме «Забавная мордашка», я тоже примерила, но сделала вывод, что оно мне не подходит. Я перемерила еще кучу различных моделей и поняла, что мне уже все равно, какое именно платье на мне будет в день свадьбы, потому что я удовлетворила свое любопытство. Я не знала, есть ли у Дениса достаточно средств на все эти покупки платьев и путевок на море. Ведь очевидно, что у него в делах появились проблемы. Но я полностью доверяла ему и знала, что если он обещал мне, что все решит, значит, так оно и будет. Кроме того, он рассказывал, что одной хорошей сделки бывает достаточно, чтобы обеспечить средствами себя на полгода, а то и на год. Правда, чтобы ее совершить, также требуются месяцы работы. Где-то на подсознательном уровне мне нравилось, что Денис занимается таким мужским делом, что он не является обычным офисным работником в галстуке и пиджаке, просиживающим свои штаны по расписанию. Нет, я не имела ничего против таких мужчин. Их было много, и они своим способом зарабатывали на жизнь себе и своим семьям. Но в глубине души я безумно гордилась Денисом и тем, что он разработал свою уникальную схему добычи денег. Может быть, она не была уникальной в полноценном смысле этого слова. Но далеко не каждый догадался бы проворачивать такие сделки. И я уже молчу о том, что у многих для этого была слишком тонка кишка. Это была одна из причин, по которой он выглядел для меня мужественно и притягательно. Он занимался таким сложным делом, требующим столько мужской силы и выносливости, и при этом был таким нежным со мной. Эта контрастность безумно меня привлекала. Единственным неудобством домашнего ареста было то, что мне нужно было сдать последний экзамен. На него я поехала в сопровождении Лёшки, который преданно ждал меня все время возле аудитории. С одной стороны, как я уже упоминала, после того случая в морге он стал мне ближе. Но с другой, глядя на него, я всегда вспоминала тот ужасный период в моей жизни, который с большим желанием хотела бы стереть из памяти, но до сих пор он мучает меня в кошмарных снах. В период нашей изоляции мне как-то позвонила мама и предложила встретиться. Наверняка она хотела дать мне какие-нибудь мудрые, на ее взгляд, советы касательно замужества. Разумеется, я не могла сказать ей, что безвылазно сижу дома, и тем более озвучить причину. Тогда Денис в глазах моих родственников стал бы еще менее одобряемым кандидатом на роль моего мужа. Мы с ним сидели на кухне и обедали, когда раздался мамин звонок. «Никак не могу, мам», — сказала я в трубке, проглотив свой обед. «Очень много экзаменов. И кроме того, я заболела. Температура, горло болит и все такое. Мне тоже жаль. Пока». Денис съел и смотрел на меня, а потом произнес: «Меня пугает, как ровно ты соврала, и глазом не моргнув». Я пожала плечами. «Талантливый человек талантлив во всем. Хотя, если честно, то я пока не обнаружила у себя никаких других талантов, кроме умения врать напропалую. Этому научила меня бабушка. Точнее, не совсем научила. Она просто подавала мне пример. Если у нее был выбор соврать или сказать правду, то она никогда не делала его в пользу последнего. Нет, я без надобности не прибегала к этому. Но если такая необходимость, как сейчас, когда мне позвонила мама, возникала, то я очень быстро могла сориентироваться. К тому же за свой небольшой жизненный опыт я усвоила, что болезнь и учеба – это лучшие отговорки на все случаи жизни. Люди всегда очень снисходительны к человеку, который учится, особенно в университете. Почему-то людям представляется это чем-то безумно сложным. Ну и к больным тоже. Тут без комментариев. Не знаю, пошутил ли Денис или серьезно задумался над тем, стоит ли мне вообще доверять, учитывая, как я только что обошлась с мамой. А мама считается не самым последним человеком в жизни каждого. Однако больше эта тема у нас не всплывала. И вскоре я про нее забыла. Пока мы сидели, или скорее лежали, дома, мы успели отметить и мой день рождения. По большей части он не отличался от остальных дней этого месяца. Но когда я с утра открыла глаза, то увидела перед собой большой букет пионов, моих любимых цветов, которые Денис заказал, пока я спала. Потом курьер принес мне золотые винтажные серьги. Денис застегнул их на мне, нежно провел рукой по моим ключицам и поцеловал. Мы почти весь день просидели на балконе, наблюдая за уточками в пруду. Именно этот мой день рождения запомнился мне больше всех остальных. Когда не было никаких гостей, похода в рестораны и праздничных платьев, были только мы, удобная домашняя одежда и уточки за окном. Должна признать, что своих остальных дней рождения я практически не помню. Обо всех других у меня одинаково смазанные воспоминания. Какие-то гости, поздравления, подарки, пожелания здоровья и успеха. Я не могла вспомнить ни один из своих прошлых праздников. Все просто смешалось в один сплошной ком. Но именно этот день рождения, который мы провели в четырех стенах, объедаясь эклерами и кофе, был самым особенным и запоминающимся. Потому что на нем были только люди, которых я любила. Я и Денис.